провоцировал наших спутниц на испуганные крики. На берег я вышел по ровной местности. Издали разглядел блеск волн и серую пену у кромки прибоя. Прямо передо мной на небе замерла похожая на серебряную монету луна. Под ней на морской воде мерцала напоминавшая серебристую змею лунная дорожка. Цвета заката уже исчезли с горизонта. Признаки рассвета там пока не появились. Я еще в прошлый раз заметил, что местность у Птичьей скалы не была похожа на ту, что я видел в других частях побережья около пансионата. Ее словно перенесло сюда из другого региона. Песчаный берег вблизи Птичьей скалы вдруг прерывался. Он уходил резко вверх, будто на вершину рукотворного лыжного трамплина. Песок сменялся на отшлифованные водой булыжники, что выглядели крошками, осыпавшимися с замершего над водой гигантского пирога Птичьей скалы. Днем здесь всегда кружили птицы. Я подозревал, на этой же скале они и гнездились. В темноте под скалой громыхали о камни волны. Этот шум будто заменял ночью громкие вопли чаек. Он заглушил и звуки моих шагов, когда я поднимался на Птичью скалу. По пути Ассоль я шагал не первый. Путь на вершину скалы местные давно разведали и со стороны деревни, и с противоположной. Это лишь с моря Птичья скала выглядела отвесным обрывом. Со стороны материка она казалась высоким холмом, с крутым, но легко проходимым склоном и с относительно ровной площадкой на вершине, где в прошлой моей жизни спокойно разгуливали сразу 6 человек, не в тесноте, без толкотни. На подступах к вершине я погасил фонарь. Я не боялся, что оступлюсь. Двигался я медленно, неплохо ориентировался на склоне при лунном свете. Не желал, чтобы о моем присутствии на Птичьей скале узнали посторонние раньше, чем я сам того захочу. Поэтому я на самую вершину и не поднялся. Место для нынешней засады я выбрал еще в Новосоветске. Не раз там прикидывал в голове план сегодняшнего мероприятия. Еще в общаге я вспомнил о каменной ступени, размером с полку в пассажирском вагоне поезда. Там засиживался Артурчик, когда отделялся от нашей компании для приватных бесед со своей парикмахершей. Каменный уступ находился в 5 шагах от вершины и в паре метров от края скалы. С него я прекрасно видел и небо, и море. Заметил бы и алые паруса корабля, если бы те промелькнули на горизонте. Я спрятался на уступе от взглядов тех, кто придет на скалу со стороны Григорьевки. Почти не сомневался, что Анастасия и ее нынешний ухажер явится именно с той стороны. Зевнул. Замер в ожидании. Звуки голосов я услышал за четверть часа до полуночи.